Глава 49. «А так и не скажешь, что у меня день рождения!» Шутливо бурчу я. «Ты трижды обыграл меня в настольный хоккей и мячей в кольцо забросил в два раза больше. Признайся, ты в торговых центрах постоянно торчишь!» Я пытался поддаваться. Со смехом разведя руками, Север кивает на холодильник с мороженым. «Будешь? Захотелось что-то!» «Это нашей детсадовской вечеринкой навеяло! Я буду пломбир!» И резюмирую я, пробежавшись глазами по цветастому меню, без всяких добавок. Север заказывает два, и спустя минуту мы, вооружившись двумя вафельными рожками, располагаемся за пластиковым столом. «Вкус детства», — комментирует Север, надкусив слегка подтаявшую белую массу. «Лет в 6-7 я убить за него был готов». «Даже так? Тебе не разрешали есть мороженое?» «Не больше 2 в неделю. Мама, как врач, строго следила за моим питанием и не допускала излишеств». «Действительно строго». «В 12 у меня появились первые деньги, и я купил сразу 10 штук». Продолжает Север. «На 8-м сломался. Меня потом сутки тошнило». «А как у тебя сейчас отношения с мамой? Вы не помирились?» «Нет. Думаю, что это уже вряд ли произойдет». «Это из-за того, что ты не был на похоронах отца?» «Из-за того, что я повинен в его смерти. И если бы жил честно и по закону...» Это цитата. Север усмехается. «То с ним ничего бы не случилось. В ее глазах я главный виновник его смерти, который, к тому же, не пришел проводить его в последний путь». «Видимо, она очень любила твоего папу, если до сих пор не может изменить точку зрения». «Моя мать — человек старой закалки и очень принципиальная. Всегда такой была. Так что я смирился с тем, что ничего уже не исправить». «Пусть мужа она лишилась не по своей вине, но от сына отказывается добровольно». Мой голос звенит от растущего возмущения. На мой взгляд, это сомнительная принципиальность. Кажется, добровольный отказ от детей с сегодняшнего дня стал моим пунктиком. «Тем не менее, таков ее выбор. А ты? Расскажешь, почему вернулась?» «Все еще не хочу». «Настаивать не буду. Так что у нас с дальнейшими планами? Про фильм не передумала?» Идея, что придется несколько часов просидеть в темном зале, по-прежнему не кажется мне привлекательной. И это странно, потому что раньше я очень любила кино. «Давай лучше прогуляемся где-нибудь», — предлагаю я. «Жара как раз спала. Желательно там, где есть пруд». «Тогда поехали в парк», — соглашается Север и с усмешкой добавляет. «Это самый здоровый день рождения, на котором мне доводилось бывать приблизительно лет с 9». «Зато какое разнообразие!» — иронизирую я. «Его ты точно не забудешь!» Взгляд Севера становится серьезным. «Это определенно так». Однако на долгую прогулку рассчитывать не приходится. И все по причине огромного количества комаров, оккупировавших парк. Пройдя 2 круга вокруг пруда, мы, обезумев от назойливого жужжания и укусов, спешно возвращаемся к машине. «Признаю, идея с прудом была плохой. Сетую я, забираясь в пассажирское кресло. Я теперь неделю чесаться буду». «Куда едем?» Взглянув на часы, я с удивлением обнаруживаю, что обычно в это время ложусь спать. За развлечениями оно пролетело неожиданно быстро. «Домой. Будем считать, что день рождения подошел к концу. К тому же завтра тебе наверняка рано вставать». «Окончание вечеринки в 8:30 вечера вполне укладывается в общую концепцию празднования», — шутит Север. «Домой так домой». Дорогой мы едем молча. Но не потому, что атмосфера стала тягостной, а скорее наоборот. Лично мне так хорошо, что говорить нет потребности. Хочется лишь постукивать ногой в такт звучащей музыки и расслабленно смотреть в окно. «Зайдешь ненадолго». Север отрывает взгляд от дороги и вопросительно смотрит на меня. Мол, я не ослышался. «Это не приглашение к чему-то большему. Решаю пояснить я. Просто маленькая автопати». «На автопати будут давать сладкую вату?» Озорно скалится он. «Тогда не откажусь». Вышел новый сериал, который очень хвалят. Серия всего 20 минут идет. Предлагаю посмотреть. Север кивает. Кажется, сегодня он решил во всем со мной соглашаться. Как только мы заходим в квартиру, я по привычке устремляюсь на кухню. Готовить чай. То ли из-за пломбира, то ли из-за долгих игровых развлечений страшно пересохло во рту. «Сериал называется «Черная гроза»!» Выкрикиваю я, залпом осушив стакан воды. «Поищи, пожалуйста!» «Я не разбираюсь в современном телевидении». Ответно доносится из гостиной. «Давай лучше сама». Расставив на подносе чашки, я семеню в гостиную. и застаю неожиданную картину. Север, сидя на корточках, с силой колотит по диванной ножке. «Опоры расшатались», — поясняет он, выпрямившись. «Теперь будет стоять ровнее». Пробормотав «спасибо», я небрежно плюхаю поднос на журнальный стол и решительно шагаю к нему. «В чем дело?» Его взгляд растерянно скользит по моей переносице к шее. «Ты о чем?» Уточняю я, обвив руками его шею. «О продолжении, на которое можно не рассчитывать?» Я щурюсь. «А ты против?» «Совсем нет». Север прочищает горло. «Просто не ожидал». «Да, ты выглядишь смущенным». Встав на цыпочки, я заглядываю ему в глаза. Его ладони ложатся мне на поясницу. Дыхание касается губ. «Если только совсем немного. Но это сейчас пройдет».